Глава 14. Селин. Пение птичек. Умиротворенное, успокаивающее. Ветерок колышет тонкую занавеску и слегка щекочет кожу. Удивительно, как рассвет может отличаться от глубокой ночи, чувствоваться абсолютно иначе. Я смотрю, как раскаленный шар поднимается в небе, окрашивая все вокруг в ярко-оранжевые тона. Они тянутся небрежными мазками по небу. Озеро издалека кажется спокойным, лишь слегка подпрыгивают и пенятся волны. Уильям спит. Казалось, он не заснет никогда, но 10 минут назад произошло чудо. Я выскальзываю из его объятий, сразу ощущая пустоту и холод. Его лицо даже во сне кажется задумчивым и напряженным. Губы сжаты в тонкую линию, насупленные широкие брови темнее платиновых спутанных волос на голове. Если бы я была художником, и мне нужно было изобразить падшего ангела, я бы нарисовала Уильяма Маунтбеттена. На часах 6 утра. Впереди учебный день, но после вчерашнего все кажется столь бессмысленным. Да, именно бессмысленным, хотя это и глупо. Ведь в отличие от Люси Вандергардс, я жива, и мне предстоит строить свою жизнь. Или хотя бы выжить, — мерзко вторит внутренний голос. Отгоняю все непрошенные мысли, словно назойливую муху. Мне нужно уйти из комнаты Уильяма до того, как вся Академия проснется. Я тихонько встаю с постели и замираю, когда он нежно обхватывает мою ладонь. «Не уходи». Едва слышно повисает между нами, но глаза его все так же закрыты. Секунды 3 я пытаюсь понять, проснулся ли он, но он продолжает тихо посапывать. Он взял меня за руку во сне, и это так. «Люси, не уходи». Вновь нарушает тишину тихий голос, и что-то стремительно ломается внутри меня. «Какая я дурочка!» «Конечно, Люси! Неужели ты подумала, что он хочет, чтобы осталась ты, Селин?» Медленно, чтобы не разбудить, я вытаскиваю руку из его слабой хватки, оставляя мужскую ладонь пустой. «Мне нужно переодеться в форму, привести себя в порядок», — повторяю я мысленно. «Мне нужно уйти отсюда и выбросить все глупые мысли из головы. Уильям Маунтбеттен — кузен наследника английского престола. А кто я? Дурочка-стипендиатка Селин Ламбот. Скорее. Отсюда необходимо уйти как можно быстрее». Вот только не могу же я надеть мокрые пижамные штаны. Идти в одной футболке кажется небезопасным, но я не хочу рыться у него в вещах. А мне нужны шорты, спортивные штаны, что угодно. Я все постираю и верну в первозданном виде. Я стараюсь почти беззвучно приоткрыть первый ящик его комода, но там нет вещей. Ключи, ручки, листы и рамка с фотографией. На нее с меня смотрит Люси. Ее широкая улыбка будто гипнотизирует. Глаза сверкают, рыжие волосы переливаются в лучах солнца. А рядом стоит Уильям. Он такой другой. Его серые глаза не похожи на тучи. Они поблескивают серебром. На снимке есть надпись, внизу, почти у самого края. «Ты никогда не разлюбишь меня, просто знай это». XO Люси. По телу бегут мурашки. Правду говорят, в чужих шкафах прячутся скелеты. Я кладу фотографию на место и плотно прикрываю ящик. Что же случилось между вами? Отчего ты возненавидела его? Немыслимо. Люди на снимке казались такими счастливыми. Но ведь счастье не длится вечно. Все равно, Селин, плевать, что у них там случилось. Уходи из этой комнаты, пока он не проснулся, пока ты вновь не заглянула в его глаза и не превратилась в безвольную идиотку. Вам не по пути. Я забираю с батареи свои тапочки. Они расклеились, но хотя бы высохли. И решаю, что, завернувшись в полотенце, все же могу рискнуть и добежать до своей спальни. Больше открывать шкафы мне не хочется. Достаточно встреч с призраками. Как только я выхожу из здания общежития, понимаю, что не одна встаю в 6 утра. Парни вовсю наворачивают круги вокруг стадиона. Я быстро бегу вдоль тропинки к женскому общежитию в надежде остаться незамеченной. Но Этьен тут как тут. «Привет!» — громко здоровается он. Надо отдать должное, выражение его лица ничуть не меняется при взгляде на мой прикид. На парне спортивные треники и безрукавка. На темной коже выступил пот. Он вытирает его тыльной стороной ладони. «Ты пошел спать в 3 ночи и встал на пробежку?» Качая головой, бормочу я. «Не пропускаю пробежку, иначе весь день пройдет дерьмово», — с улыбкой сообщает он, а затем более серьезным тоном спрашивает. «Как ты?» «Отлично. Но, боюсь, ненадолго. Мне в таком виде еще предстоит заглянуть к мадам де Са». Брови Этьена взлетают вверх. «Ты не перестаешь удивлять меня», — бросает он. «Могу поинтересоваться, какова цель визита?» Я пожимаю плечами. «Ничего секретного. Я забыла ключ-карту в своей комнате. Надеюсь, мне попадется кладит, а де Са не узнает о моем, как ты выразился, визите. Ведь как только я приведу себя в порядок, мне предстоит показать ей все ужасы, которые вчера прислали. Черт, я оставила снимки и записку с угрозой у Маунтбеттена. Как можно быть такой разиней? Дура, идиотка, чем ты только думала? Ведь это важные улики. Видимо, выражение моего лица меняется, отражая весь спектр эмоций. Этьен вытягивает перед собой руку и мягким, успокаивающим тоном произносит. «Так, спокойствие. Я могу помочь. Помнишь Алоха Мора?» Парень поигрывает бровями. Я несколько раз моргаю. «Этот ключ откроет даже женское общежитие?» Он с улыбкой закатывает глаза. «Не поверишь, но именно там я его и нашел. Так что пошли, стану твоей палочкой-выручалочкой, пока другие не увидели твою модную юбку из полотенца». Выбор был между ней и голой пятой точкой, пыхчу я. Мы направляемся в сторону здания для девочек. В этой части академии тихо. «Здесь нет спортсменок?» — шучу я. «Те, что есть, уже давно трудятся в зале». Этьен прикладывает свой магический ключ к двери, и маленькая лампочка загорается зеленым. «Действительно работает». Подвожу я итог и захожу внутрь. «Ты сомневалась?» Он следует за мной. Мне становится слишком любопытно. «А как именно ты нашел его?» Спрашиваю я, когда мы заходим в лифт. «Прятался в прачечной, а этот ключик валялся там без дела на полу», рассказывает Этьен. «Это еще в прошлом году было». Он беззаботно пожимает плечами. «Алоха Мора — идеальное название. Я сразу все понял». Железные двери разъезжаются, и меня накрывает дежавю. Я слишком часто езжу с этим парнем в лифтах. «Ты же соседка Луны», — уточняет он. «Да. А вы друзья?» На лицо Этьена набегает тень. «Ну так», — уклончиво произносит он. «Не сочти за наглость. Но от кого именно ты прятался в прачечной?» Этьен замирает с ключ-картой в руках. Всей его легкости и непринужденности как не бывало. Он открывает мою дверь и медленно оборачивается. «А ты любопытная, да?» Я просто теряюсь и не знаю, что ответить. «Не люблю допросы», — неожиданно признается Этьен. «Прости, если была слишком навязчива». Он поджимает губы. «В этом месте есть несколько негласных правил, но я озвучу лишь 2. Первое. Он выставляет перед собой палец. «Люди не любят вопросов». «Второе». И второй палец поднимается в воздух. «Мадам де Са не любит тех, кто сует свой нос куда не надо». Я переступаю порог спальни и, неловко перепрыгнув с ноги на ногу, все же задаю очередной вопрос. «А при чем здесь де Са?» На губах Этьена появляется едва уловимая улыбка. «Это будет мой последний ответ на этом допросе». Он опирается о дверной косяк и произносит. «Де Са здесь не просто директриса. Эта должность ей досталась по наследству». Он оглядывает меня сверху вниз. «Понимаешь, к чему я веду?» Я качаю головой и честно признаюсь. «Нет». «Академия — это в первую очередь семейный бизнес с миллионной прибылью», подводит итог Этьен. «Чтобы все это не рухнуло, у Делла Роса должна быть отменная репутация. И де Са глазом не моргнув выдворит любого, кто копается в грязном бельишке ее дойной коровы». Я изучаю выражение его лица. «Это как минимум странно. Почему он говорит мне об этом сейчас?» «Зачем ты мне это говоришь?» Этьен отклеивается от косяка и тянется вверх. Он расслаблен. «Но что, если это наигранное?» «Предупрежден, значит, вооружен?» Бросает он, как ни в чем не бывало. «Когда знаешь правила игры, знаешь, какие мины обходить?» Я выпячиваю подбородок. Не думала, что мы на войне. Этьен фыркает. Поверь, на войне проще. Там ты хотя бы точно знаешь, кто твой враг. А здесь? Парень подмигивает. Лимит ответов на сегодня исчерпан, Селин. Он машет мне рукой на прощание. Не делай глупостей. Не хочу, чтобы тебя исключили. Твоя компания мне весьма приятна, чего не скажешь о 99% людей в этом учреждении. И после этого он просто уходит, оставив меня с моими подозрениями, опасениями и ворохом мыслей.